Глава 21. На кипе бумаг у меня на столе приклеена розовая бумажка. «Пожалуйста, позвоните мистеру Браду Ньюболду». И номер телефона. Кто такой Брад Ньюболд? Наверное, очередной продавец, который будет уговаривать меня что-нибудь купить. Я отодвигаю ее в сторону, как будто у меня других дел нет. Джим здорово наседает на меня с третьей статьей. Не то чтобы это было так важно, но мне не хочется его подводить. Я весь головой в статье. Когда звонит телефон. «Профессор Сильвер?» Я отвечаю, и голос в телефоне говорит. «Соединяю вас с мистером Ньюболдом». «Подождите», — говорю я. «Откуда у продавцов столько наглости, что они считают, что и могут распоряжаться временем других людей? Звонят, когда хотят». «Кто такой мистер Ньюболд?» — требовательно спрашиваю я. Глубокий баритон отвечает. «Я президент QEC». Я судорожно сглатываю. Чарли работает в этой фирме. «Я давно хотел вам позвонить», — продолжает баритон. «Ваша работа произвела на меня большое впечатление. Мы используем ваши идеи, и они прекрасно работают». «Спасибо», — благодарю я. «Значит, Чарли тоже внедряет?» И ни словом не обмолвился. Или говорил. «Я могу пригласить вас выступить у нас с лекцией, я имею в виду в ОМП». «ОМП?» Я пытаюсь расшифровать сокращение. «ОМП». «Это организация молодежных президентов», — поясняет он. «Мы собираемся раз в месяц на ужин, небольшой группы, только президенты компаний. Пулман из Генмодема в нашей группе. Мы обычно приглашаем гостя с выступлением, делимся опытом. Я поговорил с остальными, и они очень хотели бы услышать ваши идеи относительно проектов». Я в полной растерянности. «С удовольствием», — вежливо говорю я. «Пулман? Генмодем?» «В следующую среду будет удобно? Обсуждение во время ужина». «Отлично! У меня сейчас лопнет голова. Следующая среда. Так скоро. Вероятно, запланированный важный гость отменил свое выступление в последнюю минуту. Я просто замена. И все же...» «Я пришлю вам детали факсом. Было приятно поговорить с вами, профессор Силвер. Увидимся в следующую среду». Пока я не растерял все мужество, я пишу мемо BG с информацией о том, что продолжаю работать над получением студентов для группы MBA для руководителей, что меня пригласили с выступлением на ужин ОМП, и не забываю упомянуть, что там будет Пулман, президент Генмодема. Это не поможет. Как это может помочь? Но я не вижу, чтобы это навредило. И к тому же я в хорошем настроении. Ужин проходит в Шератоне, в отдельном зале. Я вхожу и тут же вижу Биджей. Это хорошо, что у меня к коленям не привязаны кастаньеты. У нее уходит 5 минут, чтобы незаметно отвести меня в сторону. Вы себе даже представить не можете, какие связи мне пришлось поднять, чтобы попасть сюда. Мне почти пришлось пообещать, что я стану членом ОМП. Она говорит так, как будто это моя вина. И в чем я виноват? «Я очень рассчитываю, что вы сделаете хорошую презентацию», — продолжает она меня давить. «Говорите о практическом значении, и не только о теории». «Я об этом и собираюсь говорить». «И, конечно, вы должны рассказать о том уникальном ноу-хау, который студенты MBA для руководителей учатся у нас в программе. Но будьте практичны. Подчеркните, сколько денег это ноу-хау экономит их компании». «Но я не знаю, сколько». «Тогда скажите, сколько может экономить». Я нервничал еще по дороге сюда. Еще больше я стал нервничать, когда увидел Биджей. Но только сейчас я понял, что такое действительно нервничать. Слава богу, она отходит от меня. Пока меня не прихватил кто-нибудь еще, я останавливаю официанта. Нет, я не хочу напитков, я хочу узнать, где находится туалет. Через минуту после того, как я начинаю презентацию, я совершенно успокаиваюсь. У меня отличные слайды, краткие и четкие. И выглядят прилично. Кто поверит, что я отпечатал последнюю версию только несколько часов назад? Любой, кто умеет работать с современными программами. Они почти меня не перебивают. Вопросов не очень много, но кивают в правильных местах. Они дают мне понять, что то, о чем я говорю, имеет для них смысл, что они слушают. Я заканчиваю. Мне хлопают. Больше, чем просто из вежливости. Или я себя обманываю. И только когда я сажусь на свое место, я понимаю, что так и не сказал ничего из того, что хотел и Биджей. Этого не было на слайдах. Вперед выходит Ньюболд. Он официально благодарит меня и затем, к моему удивлению, добавляет. «Эти идеи работают. Мы это испытали на себе. Проект, который безнадежно опаздывал, сейчас вернулся в свои рамки. Мы переходим на управление всеми проектами по этому методу». «То же самое у нас», — говорит Пулман. «То есть вы проверяли этот метод в генмодеме?» — спрашивает Биджей. Судя по голосу, она не удивлена. «Да, проверяли. Мы запускаем новую линию продукта на 2 месяца раньше конкурентов». «Это, должно быть, принесет вашей фирме миллионы», — мягко замечает Биджей. «Это поможет». Подают обед. Перед тем, как начинают подавать кофе, беседа переходит под контроль Биджей. Каким-то образом ей удается заставить их чувствовать себя виноватыми в том, что они недостаточно помогают университету. Все идет гладко, пока она не начинает нажимать на них, чтобы они отправляли больше людей на программу MBA для руководителей. Это вызывает ответный огонь. Они начинают саркастически комментировать ценность знаний, которые дают университеты. Они говорят о шоке первого года работы и о том, сколько денег им приходится тратить, чтобы обучить уже образованных менеджеров тому, что на самом деле имеет значение. Биджей отстреливается. Один из президентов указывает, что их фирма поддерживает программу MBA для руководителей. Они оплачивают 75% той раздутой оплаты, которую университет требует за обучение. Другой интересуется, почему программа MBA для руководителей стоит в 3 раза дороже, чем обыкновенные программы. Она обходит эти вопросы, вместо этого она заявляет и доказывает, что они недостаточно поддерживают своих менеджеров. Для того, чтобы посещать занятия летом, им приходится это делать за счет своего отпуска. Почему? Вы не считаете, что их учеба приносит вашим компаниям пользу? Или вы, может, думаете, что эти менеджеры, которые так много работают, жертвуют своими выходными для учебы и делают домашние задания по ночам, не нуждаются в отпуске? Они отвечают, что их поддержка была бы больше, если бы то, чем обучали, было похоже на то, что они слышали сегодня. Биджей больше ничего не нужно. Она мастерски подводит их к тому, что они соглашаются всерьез обсудить создание специальной программы MBA для руководителей, которая будет учитывать их специфические потребности. Она выжимает из них согласие назначить комитет из 3 президентов или их представителей. Когда мы выходим из отеля, она берет меня под руку. «Проводите меня до машины, Ричард, я должна признаться, я вас крайне недооценила. Вы на самом деле создали ценное ноу-хау». Хорошо, что на улице темно, и она не видит, как я покраснел. «А один я бы не смог это сделать», — объясняю я. «Если бы не профессор Фишер и его новыми знаниями, и не профессор Уилсон, так у вас целая команда, это еще лучше». Мы подходим к ее Civil STS. «Когда-нибудь у меня будет такой же Кадиллак». «Как вы думаете, возможно создать полную 2-летнюю программу, которая даст действительную ценность? Такого же калибра, как мы слышали от вас сегодня?» «Думаю, да. И не потому, что она хочет это услышать, исходя из того, что я слышу от Джима, Джонни и особенно Шарлен, я действительно так думаю». «Хорошо», — она грациозно садится в машину. «И я введу Кристофера в курс дела. А вас, Хеп, прошу ввести в курс дела директора программы MBA для руководителей». Она уезжает. Я иду к своей машине. Небо полно звезд.